Золотистая домашняя туфелька против двойного остекления. Матч обещает быть жестким. Черт возьми, почему этот балда Стивен поставил двойное остекление? Ладно, допустим, что так надежнее для стеклянной двери, которая может сильно хлопнуть от порыва ветра. Ну а что теперь могу сделать я этой туфлей, которая весит не больше 3 граммов? Так, ничего не выйдет. Мне начинает это надоедать. Гибискус. Ну-ка, вот эта ветка. Траха колена. Поцарапалась. Тем хуже. Кровоточит. Потом поглядим. Ну, стекло, теперь не так уж смешно, да? Хлоп, хлоп, хлоп. Маленькая трещинка. Я задыхаюсь. Я взмокла, несмотря на мороз. На шее холодный пот. Колочу с удвоенной силой по трещине. Она разбегается звездочкой. Отлично, последние усилия, Эльвира. Умница моя! Разбей ему морду, этому поганому стеклу! Трах! Обожаю треск стеклянной двери на рассвете. Немного подталкиваю веткой, и куски стекол сыплются на ковровое покрытие гостиной. Удаляю острые осколки. Осторожно просовываю руку, поднимаю защелку. Наконец-то спасена. Вымокшая, затравленная, растрепанная. Одна нога отморожена, ампутированный гибискус. Стекло надо вставить. А это влетит в копеечку, но спасена. Опустить пластиковую занавеску, чтобы не поступал холодный воздух. Вызвать стекольщика, но сначала горячий чай, хороший глоток коньяка. Кто включил на кухне свет? Я уверена, что погасила, когда приготовила кофе. Откладываю ветку, хватаю один из больших кухонных ножей, оглядываюсь, прислушиваюсь. Тихо, но это ничего не значит. Щелчок. Очень тихий щелчок. Почти беззвучный. Щелчок. Когда вы даже сомневаетесь, слышали ли вы щелчок. Но я знаю, что это такое. Щелчок ручки входной двери. Я выскакиваю в коридор с ножом в руке. Следов не видно, никого нет. Дверь аккуратно закрыта. Что это? Неужто я сама перед сном закрыла задвижку? Вероятно, но... Пытаюсь вспомнить. Не могу. Ничего не поделаешь. Удерживаю дыхание. Прижимаюсь левым ухом к деревянной филенке. Не слышно, чтобы кто-то поспешно убегал из коридора. Не слышно хлопка тяжелой входной двери. В двухэтажном мавзолее стоит гробовая тишина. И я... вместо мумии. Продолжая сдерживать дыхание, силюсь поднять голову. Глазок. Я должна посмотреть в глазок. Лицо должно придвинуться к маленькой дырочке со стеклышком. Ну же, Эльвира, посмотри! Ну что с тобой может случиться? Да что угодно. Я достаточно насмотрелась фильмов ужасов, чтобы знать, что случиться может все, что угодно. Даже иголку могут всунуть вам в глаз. Но не через глазок же с толстой лупой вместо стекла. Ну же, посмотри, посмотри, кто затворил за собой дверь, кто прячется в прихожей, кто написал в твоем садике «грязное». Посмотри на негодяя Эльвира и быстренько вызови фликов. Осторожно делаю глубокий вдох. Мое сердечко отсчитывает 180 ударов в минуту. На руке отпечаток от ветки гибискуса. Прижимаюсь глазом к глазку. И вижу глаз, который смотрит на меня. Закусив губу, сдерживаю вопль. Глаз. Большой, круглый, карий глаз. Сердце хочет выпрыгнуть. Может, привиделось? Нужно взглянуть еще раз. Не могу. Слишком страшно. Звонок. резкое дребезжание звонка. Отскакиваю одним прыжком, спотыкаюсь о гватемальский ковер, ухватываюсь за полочку из Икея, задыхаюсь. «Есть кто-нибудь?» — грубый, хриплый мужской голос. Снова звонок. «Это месье Муран», — говорит мужчина. «Надо забрать сумку с инструментами. Маню, кажется, забыл ее у вас». «Месье Муран. В 7 часов утра?» Верно, голос похож. Конечно, я разговаривала с ним только по телефону, но что это за история с сумкой? Я не видела сумки с инструментами. Не знаю, что делать. Ответить? Не отвечать? А если это ловушка? «Черт возьми!» — бормочет голос за дверью. «Меня это уже достало! Мало мне этого идиота Маню, так здесь еще этот псих не открывает! В сумке лежит дрель, вы понимаете?» — орет он. «Дрель? В сумке с инструментами дератизатора? Ну и ну, какая же здесь связь? И что этот Маню хотел просверлить? Что именно он хотел продырявить?» Я вжимаюсь в сервант в деревенском стиле, надеясь, что через этот чертов глазок ничего не видно. Нет, это невозможно. Звонок, разъяренные удары по двери. «Черт подери!» Шаги удаляются. Рискую взглянуть одним глазком. Квадратный силуэт в синей спецовке идет к выходу. «Это настоящий месье Муран?» «Колеблюсь, не побежать ли за ним?» «Эльвира, девочка моя, нерешительность тебя погубит». «Ладно, он перезвонит. Если бы эта сумка была здесь, ты бы ее уже нашла». Кладу нож в карман. Гораздо спокойнее, когда чувствуешь себя вооруженной. Заварю японский зеленый чай с крохотной капелькой кальвадоса. Немножко чая в суповой миске кальвадоса. Холодно. Я дрожу, как листочек гибискуса. Пока кипит вода, роюсь в желтых страницах в поисках стекольщика. Первый в очередном отпуске, у второго автоответчик. Третий придет на следующей неделе. Ну, вот зуб дает, что придет. Мы договариваемся на понедельник, 30-е. Мягкий диван. Теплые диванные подушки. Обжигающий глоток. Ах! Я даже не сняла свое темно-синее пальто. Жду, пока хорошенько согреюсь. Еще чуточку кальвадоса. Сумка с инструментами? Для каких надобностей? Мужчинам, дорогая моя, всегда требуются отвертки, плоскогубцы, всякие штучки, чтобы обнаружить гнездо тараканов за стиральной машиной. Или под раковиной, или за вентиляционной решеткой, всякие такие вещи. Лоскогубцы, ладно, но... Дрель? А может быть, он говорил о дрелях-отвертках? Я видела такие в рекламе по телеку. Минимальные размеры, максимум эффективности, вроде штучек хай-тек, когда телефон и факс вместе. Но совершенно точно этой сумки здесь нет». А вдруг он оставил ее в ящике под моими трусиками, свой грубый инструмент среди моих кружев? Нет здесь ни сумки, ни дрели, нет лобковых волосков и нет окровавленного скальпеля. Чай. Кальвадос. Кальвадос. Чай. Шаги. Крадущиеся шаги на лестнице. Наверняка это Стивен вернулся. Не стоит вставать, чтобы проверить. Но я встаю, пробираюсь к двери, прижимаюсь глазом к дырочке. Вижу ногу, обутую в грубый башмак. Она пропадает на лестнице. Уже очень ты медлительна, девочка моя. И потом, как ты думаешь... Кто это может быть, кроме Стивена? И эти грубые кожаные башмаки как раз в его стиле. Наверху звонит телефон. Бросаюсь к камину. 3 звонка, 4 звонка, 5 звонков. «Ну же, Стивен, ты что, оглох?» Включается автоответчик. «Это мсье Моран. Там, это мой рабочий, он, видно, позабыл сумку с инструментами у вашей жилички, но никто не отвечает». Звук такой ясный, словно он здесь, на лестнице. Стивен, глухня, все так же молчит. Папаша Моран вздыхает, нервы явно на пределе. Это была его последняя работенка, и вернулся он уже без дрели. Ну, я сразу в ту же в пятницу послал его за ней, и с тех пор больше его и не видел, понятно? Ну так вот, поищите с вашей жиличкой, потому что я берегу свои инструменты. Дверь открывается, голос Стивена. «Вы хотели поговорить со мной?» «А, так вы дома, а я думал, что...» «Не волнуйтесь, я скажу ей». «А я вот хотел поговорить с вами о посудомоечной машине». Дверь закрывается. Слышу, как они разговаривают, но не различаю слов. Во всяком случае, ничего примечательного. Пытаюсь сконцентрироваться на себе, на своих личных проблемах, например, на ночном визите этого писаки на снегу. Серия расслабляющих вдохов-выдохов. Считаю не менее, чем до 100. Вот, я их больше не слышу. Видно, Моран закончил. Он ведь сказал, что уже в пятницу отправил Равье. Значит, пятница — это было 20-е. Это ведь как раз тот день, когда я поняла, что в моих вещах копались. Значит, этот мерзавец все же приходил в тот день, и он... Но зачем было прятать эту дрель? Почему не унести ее с собой? Чтобы иметь повод прийти еще. Утром в пятницу, 20-го числа...